Житие преподобного Дионисия Глушицкого. Память 1-14 июня. Преподобный Дионисий Глушицкий родился в окрестностях Вологды в первых числах декабря 1362 года. Во святом крещении он был назван Димитрием. С юных лет у Димитрия проявилось стремление к иноческой жизни. Оставив родительский дом, он отправился на расположенное неподалеку от Вологды Кубинское озеро. Здесь, на скалистом берегу, на камне, находился Спасокаменный монастырь, историю которого написал впоследствии в XV веке старец Паисий Ярославов. Игуменом обители был в то время, в период ее духовного расцвета, грек Дионисий, по прозванию Святогорец, покинувший Афон из-за смут вокруг паламидских споров. Известный своим благочестием и широкой образованностью, Дионисий Святогорец сразу увидел в пришедшем юноше духовно одаренную личность. Приняв монашеский постриг с именем Дионисия, так же, как и у игумена, это произошло около 1386 года, молодой инок полностью отказался от своей воли и всецело предал себя руководству мудрого духовного наставника. В монастыре действовал строгий общежительный устав, запрещавший насельникам иметь какую-либо собственность. Инок Дионисий, изнуряя плоть постом, а дух укрепляя молитвой, старался выполнять самые тяжелые монастырские работы. В подвигах труда, поста и молитвы, непрестанно совершенствуясь, он провел 9 лет. Благодаря подвижнической жизни, кротости и трудолюбию, преподобный Дионисий приобрел среди иноков обители высокий духовный авторитет. Оказываемые ему почет и уважение стали тяготить смиренного инока. У него созрело желание посвятить себя пустынножительству. Вместе с братом Пахомием преподобный Дионисий после долгих размышлений и коленопреклоненных молитв решил обратиться за благословением к игумену. После беседы с иноками проницательный духовный руководитель понял их будущее предназначение и, преподав отеческие наставления, отпустил преподобных Дионисия и Пахомия из монастыря. Направляясь вдоль восточной стороны Кубинского озера, иноки достигли излучной реки Сухоны, где рядом с селением Святая Лука ими был обнаружен заброшенный, полуразрушенный монастырь. Путники сочли это место подходящим для отшельничества. Построив для жилья келью, они принялись за сооружение деревянного храма, который, благодаря обилию леса, вскоре был завершен. Икону для храма писал сам преподобный Дионисий, у которого еще в монастыре обнаружился талант незаурядного иконописца. Для совершения богослужений нужен был священник, но нелегко было найти священника, который бы согласился священно действовать в их пустынном храме и разделять их труды и лишения. Однако преподобный Дионисий, полный надежды на Бога, не пал духом и, посоветовавшись со своим сподвижником, пошел к архиепископу Григорию просить благословения на возобновление монастыря и освящение церкви. Архиепископ Ростовский Григорий с любовью принял инока Дионисия, выходца из того же Спасокаменного монастыря, где и сам он был пострижен и некоторое время игуменствовал. Узнав о просьбе пустынников, архипастырь вполне одобрил их намерение и не только дал все просимое, но и самого просителя рукоположил в иеромонаха. Таким образом, на Святой Луке снова начала устрояться обитель иноческая. Это было около 1396 года. Вернувшись в пустыньку, преподобный Дионисий освятил храм во имя святителя Николая Чудотворца. Душевно рад был Пахомий, что друг и сподвижник его удостоен священного сана, и что отныне они в своей уединенной пустыньке не будут лишены церковной службы. С великим благоговением и страхом он стал служить преподобному Дионисию при совершении им божественной литургии и других священнослужений. Сам преподобный Дионисий, принявший на себя священный сан, предался еще большим подвигам. Хлеба причащайся единую днем и воду по оскуду пия. Дни и ночи проводил в горячей молитве и богомыслии. Известность о святом отшельнике распространилась по окрестным селениям. К святой Луке стали стекаться народ для духовных бесед и наставлений. Пахомий радовался прославлению святого места, но не так смотрел на это преподобный Дионисий. Он для того и вышел из каменного монастыря, что желал работать Богу в совершенном безмолвии и уединении. Поэтому ему тяжело было слышать похвалы себе, всеобщую молву и быть предметом почтения и уважения для приходящих, что он вменял себе в стыд и грех. Мысль о пустыне пробудилась в нем с новой силой. Еще не выходя из своего монастыря, святой Дионисий стал жить как пустынник. Дни и ночи проводил в молитве и колено преклонениях и вел жизнь строгую и суровую. К тому времени к ним присоединился еще один инок. Преподобный Дионисий, видя, что его собратьям тяжел столь суровый и строгий образ жизни, который он вел, решил оставить святую Луку. Однажды после совместной молитвы иноки с миром расстались. Преподобный Дионисий направился вдоль восточной стороны Кубинского озера. Пройдя 15 верст, он вдруг услышал как бы отдаленный колокольный звон. Преподобный Дионисий устремился на звук и вскоре вышел к крутому берегу реки Глушицы, месту безлюдному, окруженному лесной чащей. Поняв, что таким образом ему было указано, где он должен продолжить свой духовный подвиг, преподобный Дионисий водрузил крест, который он нес из святой Луки. После благодарственной молитвы он принялся за сооружение келии, выбрав для нее место под цветущим черемуховым кустом. После кончины преподобного ягоды этого дерева давали исцеление страждущим. И на новом месте подвигов преподобный Дионисий продолжал строгий образ монашеской жизни. Однажды в глушицкую пустыньку зашел старец-монах. Он с радостью согласился на предложение святого Дионисия разделить с ним пустынное жительство. Через некоторое время к ним присоединились еще несколько собратий. Постепенно вокруг преподобного Дионисия собралось такое количество иноков, что возникла мысль об устроении монастыря. Владевший землей вдоль Кубинского озера удельный князь Заозерский Дмитрий Васильевич с радостью откликнулся на благочестивую просьбу старца помочь в устроении обители. Им были присланы работники, вырубившие и расчистившие лесную чащу. Чтобы получить необходимое архипастырское благословение, преподобный Дионисий в 1402 году вновь направился в Ростов Великий. Архиепископ ростовский Григорий благословил подвижника на строительство храма и устроение обители. Советовал также ввести в ней общежительный устав, чтобы никому ничего не называть своим, а все иметь общим, как жили при апостолах. По возвращении преподобный Дионисий и братья с помощью княжеских плотников принялись за сооружение небольшого деревянного храма в честь покрова Пресвятой Богородицы, которое было закончено в 1403 году. Постепенно Глушицкая обитель, руководимая опытным и мудрым подвижником благочестия, стала привлекать в себя большое количество богомольцев, странников, нищих. Многие, слыша о его ангельской жизни, приходили в обитель, чтобы насладиться его лицезрением и душеполезными беседами. Часто посетители приносили с собой и обильные подаяния, которые преподобный, не стесняясь, принимал с благодарностью, думая, что если бы не было на то воли Божией, то не только никто не стал бы ничего приносить и жертвовать на строение монастыря, но и не пришел бы к ним на глушицу, в глухую пустыню, не по названию только, но и на самом деле. Строгий Афонский монастырский устав возбранял инокам иметь собственность. Поэтому преподобный строго требовал, чтобы у иноков не было никакой собственности, и чтобы без благословения настоятеля или старца ничего не делали. Насколько неукоснительно соблюдалось игуменом это правило, свидетельствует следующий случай. Однажды после смерти одного из монахов в его келье были найдены утаенные монеты. Руководствуясь примером древних пустыножителей, считавших ослушание страшным грехом для монаха, преподобный Дионисий велел выбросить деньги за монастырскую ограду, а тело ослушника во спасение его души и в назидание братьев долго не разрешал предавать земле, пока иноки не вымолили для него прощения. «Чад», — говорил он, — «ослушание — погибель». Антуфий без благословения пошел ловить рыбу и наловил очень много. Дионисий велел выбросить рыбу. Как-то раз кое-кто из братьев, думая показать преподобному, что он излишне щедр с нищими, ежедневно заполнявшими монастырский двор, подослали к нему юношу, переодетого, убогой странницей. Со слезами нищенка просила помочь ей, и игумен щедро ее одарил. Вечером братья раскрыли свой обман и вернули старцу деньги. Но преподобный Дионисий снова отдал их смущенному юноше, а ученикам своим сказал: «Господь велит делать добро, сколько есть сил, так перестаньте же искушать меня», побуждая к немилосердию. Во время случившегося в Вологодском крае голода народ толпами устремлялся к обители, где глушицкий игумен раздавал хлеб. Вскоре огромные монастырские запасы стали истощаться. Однако по вере и молитве преподобному монастырская житница не оскудела. Богоугодные дела преподобного Дионисия были непереносимы для врага человеческого спасения, дьявола. Но самые изощренные искушения лукавого не смогли одолеть святого старца. По мере внешнего устройства обители и утверждения в ней строгого общежительного устава, распространялась и слава о ней в окрестности, возрастало и умножалось число братьев, так что братья не могли уже помещаться в церкви во время богослужения, и явилась потребность в построении другой, более обширной церкви. Когда братья стали просить о том преподобного, то он, никогда ничего не делавший по своей воле и на все ожидавший явного или тайного указания промысла, сказал им: «Братья, будем просить об этом Бога и пречистую Его Матерь, и как Богу угодно, так и будет». Бог действительно не оставил его без указания свыше. Однажды ночью, когда преподобный Дионисий после продолжительной и пламенной молитвы прилег отдохнуть и предался дремоте, ему явился во сне прекрасный юноша и сказал: «Подобает тебе построить церковь более пространную, потому что у тебя много братьев. Заступницей и помощницей будешь ты иметь в том Пречистую Богородицу отныне и до века». Воспрянув от сна, преподобный всю ночь высылал к Богу благодарственные молитвы за указания свыше и после церковной службы, объявив братьям о своем сновидении, сказал: «Должен исполнить повеленное, призывая на помощь Бога и Пречистую, ибо она будет помогать нам». И тогда же, через 7 лет после построения первой церкви, приступили к сооружению нового храма, также во имя покрова Богородицы. При неусыпных трудах преподобного и при пособии многочисленных его почитателей храм был окончен и освящен в 1412 году. Преподобный сам написал для него святые иконы, из которых некоторые существуют и до ныне. Он не жалел ни трудов, ни издержек, чтобы придать ему великолепие и красоту, подобающие Дому Божию. Но как невелики были его труды и заботы о построении и украшении храма вещественного, он еще более заботился о том, чтобы самого себя и учеников своих сделать живыми, разумными храмами Богу, вселив в их сердца Святаго Духа. Это было единственной и главной целью всей его жизни и деятельности. Для того и новый храм он украсил иконами чудни и поучительными словесы святых отец, чтобы молящиеся, смотря на угодника, всегда имели их в памяти. Часто и сам поучал братью собственной жизнью, представляя живой пример для подражания. «Дети, — говорил он им, — не смущайтесь трудами пустыни и не изнемогайте в подвигах иноческих. Многими скорбями надобно достигать Царствия Небесного. Для нас эти скорби — пост и лишение всякого рода. Молитва наша должна быть от чистого сердца и смирения ко всем. О милостыне будем помнить слова Спасителя. Блажение милостивее, и суд без милости не сотворишем милости. Стяжем любовь ко всем, и Бог помилует нас, ибо тот только истинно любит Бога, кто любит и брата своего. Преподобный ни себе, ни другим не дозволял никогда ни малейшего отступления от общежительного устава, а нарушителей не оставлял без наказания. Несмотря на это, в среде братьев не было недовольных им. Все любили его как отца, уважали и почитали как ангела Божия, и число братьев увеличивалось с каждым годом. Но уже сама многочисленность монастырской братьи, требовавшая постоянных распоряжений и забот настоятеля, особенно же частый прилив посетителей и богомольцев, нарушали безмолвие старца, желавшего всецело посвятить себя молитвенному собеседованию с Богом. Поэтому он однажды тайно покинул обитель. Пройдя 4 версты вдоль реки Глушицы, преподобный Дионисий вышел на возвышенное сухое место, впоследствии получившее название «Сосновец», из-за огромной сосны, росшей там. В этой пустыньке он стал подвязаться в совершенном одиночестве, суровом посте и постоянной молитве. Иногда святой навещал Покровский монастырь, стараясь уходить из него так, чтобы место его отшельничества не было открыто. Когда же открыли его, то все пришли к нему и стали со слезами просить старца, чтобы он возвратился к ним. Напрасно преподобный указывал на свою старость и немощи, на желание остаток дней своих посвятить всецело Богу в уединении и безмолвии. Братья не переставали просить и плакать, и не мог отказать им чадолюбивый отец, тронутый их слезами. Но он не оставлял мысль о Сосновце и предлагал устроить там небольшую обитель для нескольких иноков, желавших более суровых условий жизни. В 1419 году старец в третий раз отправился в Ростов-Великий, архиепископскую кафедру которого к тому времени занимал бывший игумен Спасо-Каменного монастыря Дионисий Святогорец. Преосвященный Дионисий благословил своего любимого ученика на устройство новой обители иконой Божией Матери. Построенный в Сосновце храм был освящен во имя святого пророка Иоанна Предтечи в 1420 году. Большую помощь в сооружении монастыря оказал удельный князь Юрий Бактюжский и детям своим, завещавшие благодетельствовать этой обители. Оставаясь игуменом Глушицкого монастыря, преподобный, которому к тому времени исполнилось 60 лет, перешел с несколькими учениками в Сосновец, где вел строгий общежительный устав. Таким образом, он принял на себя заботы о двух монастырях. В тогдашнее время на севере России еще немного было церквей, и приходское духовенство, избираемое из тех же дровосеков и пахарей, не отличалось ни нравственностью, ни образованием, так что монастыри были единственными местами, где народ мог учиться вере и благочестию. И он собирался в монастыри многочисленными толпами, особенно туда, где слышал старца духовного и учительного. Оттого к преподобному Дионисию приходило множество не только мужчин, но и женщин, желавших послушать его наставлений, что было противно монастырскому уставу и опасно для братьев. Жаль было преподобному отказать им в праве посещать монастырь как единственное доступное место для познания закона Божия. Но не мог он видеть нарушение своего устава, Тяжело было его отеческому сердцу лишить их духовной помощи и назидания, но дорого было спасение и братьев, поэтому мудрый старец построил в 2 верстах от Покровского монастыря храм во имя святителя Леонтия, епископа Ростовского, и при нем женскую юношескую обитель, которая была 4-м из основанных им монастырей. Заботами преподобного были построены еще 2 храма на реке Сухоне, освященной в честь Воскресения Христова, и на реке Двинице во имя святителя Николая Чудотворца. Все устроенные игуменом Дионисием монастыри и храмы имели написанные им самим иконы. Кроме того, преподобный Дионисий занимался искусной резьбой по дереву, был известен как книгописец, ковач-изготовитель одежды. Народ смотрел на него, как на пастыря и учителя, посланного Богом для просвещения края, и обращался к нему в телесных и духовных нуждах, как к отцу, в полной уверенности получить просимое. И не один только простой народ имел такое высокое мнение о смиренном глушицком отшельнике. Святая строго подвижническая жизнь и духовная мудрость его привлекали к нему множество людей всякого звания и возраста. Чем более он смирялся и скрывал свои подвиги, тем более и шире распространялась слава о нем, так что даже опытные в духовной жизни приходили к нему и оставались разделять с ним иноческие труды и поучаться его душеполезными беседами. Так блаженный Григорий, впоследствии подвижник и чудотворец Пешемский, уже будучи архимандритом в Ростове, пришел к нему в Сосновец и прожил здесь около 5 лет, изучая духовную жизнь под руководством и по жизни Авы Сосновецкого. Сюда пришел к нему из Великого Устюга священный инок Амфилохий, высокий по благочестию, сделавшийся первым преемником преподобного Дионисия в игуменстве. Еще далее Устюга из Великой Перми пришел в Лавру Дионисиеву игумен Тарасий, добровольно оставивший свое начальство для того, чтобы самому быть под начальством преподобного и довершить здесь свое святое поприще. Здесь же просиял святостью жизни преподобный Макарий, уроженец ростовский, которого преподобный Дионисий взял за отеческого дома еще 12-летним отроком и воспитал под ближайшим своим надзором. Впоследствии этот Макарий был 2-м преемником его в настоятельстве. Были и другие искренние рабы Божии в числе многолюдного братства преподобного Дионисия, которых привлекла в глушицкую пустынь слава о его духовной опытности. Таковы, например, преподобный Феодосий, мощи которого почивают под спудом в Покровском монастыре, и преподобный Филипп Рабанский, основавший впоследствии на реке Сухоне свой Рабанский монастырь. Последние годы жизни святой старец почти всегда проводил в Сосновце, не забывая при этом Покровской обители. Предчувствуя свою кончину, он не ослабевал в подвижнических подвигах. От продолжительных молитвенных стояний и бдений ноги его отекли и бяху яко столпе. А воздержание было таково, что точую на самый день светлого воскресения Христова вкушание млека и сыра, и то по оскуду. Он часто в богомыслии простаивал на морозе целую ночь перед вырытой им для себя могилой. Во время одного из посещений Покровской обители преподобный призвал к себе в келью возлюбленного ученика своего исподвижника Амфилохия и сказал ему: «Ныне вижу, что время отшествия моего уже при дверях. Тебе же, друг мой и сверстник, Господь повелел еще долго жить. Покрой тело мое землею и персть отдай персти, а сам пребывай на этом месте, держась духовного жития и творя память моему смирению. Не изнемогая чада в болезнях и воздыханиях, на всякий час ожидая разлучения отсюда, и теки на почесть вышнего звания во Христе Иисусе. Воспоминай и сие слово Господне, когда исполните все повеленное вам, говорите, что вы рабы, ничего не стоящие. Ибо кто из вас может когда-либо заплатить долг, которым мы обязаны Владыке Христу? Он, богатый, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою, и бесстрастный пострадал, чтобы нас освободить от страстей, вспоминай о том, пленяй всякое помышление твое в послушании Христову». Амфилохий, видя всегда старца бодрым и деятельным, не ожидал услышать от него такой речи и от того, как громом пораженный, словами преподобного, заплакал о предстоящем разлучении со своим учителем и сквозь слезы сказал ему: «О духовный отче, ты сам отходишь на покой, а меня оставляешь в страстях и скорби. Помолись Господу, чтобы и мне быть тебе спутником из этой жизни». Дионисий с кротостью отвечал ему: «Много молился я Господу о том, чтобы не разлучаться нам друг от друга. Но узнав от Его благости, что тебе еще не подобает меня оставить мир, потому что ты еще недовольно подвязался для получения приготовленной тебе награды, долго тебе еще трудиться на этом месте после моего представления. Ты видел мои труды и заботы об избранном стаде Христовом. Потрудись так и ты, пока продлится жизнь твоя, уча и надзирая и возводя к духовному разумению словесное стадо Христово». До самого вечера беседовал старец со своим учеником, передавая ему отеческие свои наставления и советы, и, окончивши беседу, приказал ему идти в свою келью. Перед смертью преподобному Дионисию было открыто, что через 3 дня он отойдет ко Господу. Готовясь предать Богу свой дух, преподобный Дионисий, как отец сердобольный, еще раз созвал учеников к смертному одру своему, приказал воспитаннику своему Макарию совершить божественную литургию, чтобы на самый исход еще раз приобщиться святых тайн. Лицо его сияло небесным светом. Он еще повторил братьям завет свой, чтобы тело его было погребено там, где он сам за 7 лет выкопал себе могилу, и чтобы оба монастыря, Сосновецкий и Покровский, были всегда под одним настоятелем. «Если обрету милость у Бога, то не оставлю места сего, но буду молить Господа и Пречистую Матерь Его, чтобы не было здесь оскудения», — сказал он в утешение им, и, осенив себя крестным знаменем, начал тихо кончаться, как бы погружаясь в сон. Лицо умирающего внезапно просветилось и сделалось бело, как снег. Благоухание от тела наполнило келью. А блаженному Амфилохию показалось в это время, что на голове юношего блистал сияющий венец. Преподобный Дионисий скончался 1 июня 1437 года. Всех лет жизни его было 74 года и 6 месяцев. С подобающей честью при всеобщем плаче труженическое тело его было положено во гроб, и в тот же день с псалмопением в сопровождении всей братьи повезли его из Покровской обители в Сосновец. Но конь, везший тело святого, отойдя недалеко, остановился и не пошел далее, несмотря ни на какие понуждения. Тогда преподобный Амфилохий велел привести любимого коня Дионисиева, и хотя он был не лучше и не сильнее первого, однако легко довез тело до пустыни, как бы чувствуя, что в последний раз служит любившему его старцу. На другой день по совершении божественной службы тело святого было погребено, согласно завещанию преподобного, в приготовленной им для себя могиле в 4 шагах от стены Предтеченского храма в Сосновце, над которой впоследствии была устроена гробница, украшенная золоченой резьбой. В 1547 году Московский собор, почитая подвиг преподобного Дионисия и чудесное исцеление, которое он являл после своей кончины, причислил его к лику святых. Служба преподобному составлена в 1548 году. Жизнеописание святого Дионисия составлено глушистским иноком Иринархом. Преподобный Дионисий, вышедший из каменного монастыря, без всяких средств устроил 4 иноческих обители и 2 приходские церкви и при кончине своей оставил лавре Глушицкой весьма достаточное средство для безбедного существования. Но лучшим и более дорогим наследством, оставшимся после него, было водворение им в своих обителях строгого порядка, учреждение общежительного устава и утверждение в сердцах учеников духа истинного подвижничества, долго продолжавшегося на Глушицах и после его кончины, так что Иоанн IV, самый взыскательный и строгий ценитель монашества, должен был признаться, что на глушицах обитель процветает постническими подвигами. Целый ряд учеников и ближайших преемников преподобного Дионисия настолько был верен его преданию и так старался во всем подражать ему, что и после блаженной его кончины не было на глушицах ни в чем перемены, как бы сам пустынный Авва все еще продолжал управлять своими обителями.